Пока Марчелло размышлял об этом, стемнело. Он отошел от парапета и направился к гостинице. Он вернулся вовремя и успел заметить белую фигуру выходившей Лины, поспешно направлявшейся к автомобилю, стоявшему неподалеку у тротуара. Его поразил ее довольный и вместе с тем вороватый вид. Она была похожа на куницу или ласку, которая выскользнула из курятника, унося с собой добычу. Она совсем не была похожа на человека, которого отвергли. Напротив, быть может, Лине удалось вырвать у Джулии какое-нибудь обещание? А может быть, Джулия из усталости или чувственной пассивности позволила Лине какую-нибудь ласку, которая ничего не значила для самой Джулии, такой снисходительной к себе и окружающим, но которая для Лины была драгоценна. Тем временем женщина открыла дверцу и уселась сперва вдоль сидения, а затем подобрала ноги. Она проехала мимо, и Марчелло увидел в профиль ее красивое, гордое, тонкое лицо. Машина удалилась, и он вернулся в гостиницу. Он поднялся в номер и вошел, не стуча. Комната была в порядке. Джулия, уже одетая, сидела перед туалетным столиком, заканчивая причесываться. Она спросила спокойно, не оборачиваясь. «Это ты?» «Да, и я», — ответил Марчелло, садясь на кровать. Он подождал немного, потом спросил. «Ты хорошо развлеклась?» Жена вдруг с живостью повернулась к нему и ответила. «Очень. Мы видели столько красивых вещей, я едва не потеряла голову, чуть ли не в десятке магазинов». Марчелло промолчал. Джулия закончила причесываться, потом поднялась, подошла и тоже села на кровать. На ней было черное платье с широким декольте, из которого, словно роскошные фрукты из корзинки, выглядывали две полные смуглые округлости. Пурпурная матерчатая роза приколота на плече. Молодое нежное лицо с большими смеющимися глазами, цветущим ртом, сохраняло обычное выражение чувственной радости. В невольной улыбке губы в яркой помаде приоткрылись, и были видны ровные блестящие белые зубы. Она ласково взяла его за руку и сказала: «Знаешь, что со мной приключилось?» «Что?» «Это сеньора, жена профессора Квадри. Ну, так представь себе, она ненормальная женщина». «То есть?» «Она из тех женщин, которые любят женщин. И, в общем, понимаешь, она влюбилась в меня. Так вот, с первого взгляда. Она мне сказала об этом после того, как ты ушел. Поэтому она так настаивала, чтобы я осталась отдохнуть у нее в доме. Она мне призналась в любви по всем правилам. Кто бы мог подумать?» «А ты что?» «Я этого совсем не ожидала. Я начала дремать, потому что действительно устала. До меня не сразу дошло. Наконец я поняла, но не знала, как себя вести. Знаешь, это настоящая страсть, неистовая, прямо как у мужчины. Скажи по правде, ты бы мог ожидать подобного от такой женщины, как она, уравновешенной и владеющей собой?» «Нет», — мягко ответил Марчелло, — «не мог бы, как, впрочем, не ожидал бы, чтобы ты благосклонно отнеслась к ее излияниям». «Ты случайно не ревнуешь?» — воскликнула Джулия, разразившись веселым, довольным смехом. «Ревнуешь к женщине? Даже если бы я уступила ей, ты не должен был бы ревновать. Женщина — это совсем другое дело. Но успокойся, между нами почти ничего не было». «Почти?» «Я говорю «почти», — уклончиво ответила она, потому что, увидев, в каком она была отчаянии, пока провожала меня в машине до гостиницы, я позволила ей пожать мне руку. только пожать тебе руку. — Да ты ревнуешь! — снова воскликнула она довольно. — Ты в самом деле ревнуешь. Я не знала этого за тобой. Так вот, если ты и впрямь хочешь знать, — прибавила она чуть погодя, — я ей позволила также поцеловать меня, но как сестру. А потом, когда она стала настаивать и донимать меня, я ее прогнала. Вот и все. А теперь скажи мне, ты по-прежнему ревнуешь? Марчелло настаивал на том, чтобы Джулия говорила о Лине, прежде всего для того, чтобы еще раз убедиться в разнице, существовавшей между ним и женой. Он на всю жизнь оказался выбит из колеи событием, которое не совершилось. Жена, напротив, была снисходительна и открыта всякому опыту, и плоть ее забывала еще быстрее, чем душа. Он спросил мягко: «Но у тебя в прошлом были подобные отношения?» «Нет, никогда», — решительно ответила она. Эта решительность была для нее так необычна, что Марчелло сразу понял. Она лжет. Он стал настаивать. «Ну-ка, давай. Зачем лгать? Тот, кому неведомы подобные вещи, не ведет себя так, как ты повела себя с сеньорой Квадри. Скажи правду». «Какая тебе разница?» «Мне просто интересно знать». Джулия помолчала, опустив глаза. Потом медленно сказала: «Помнишь историю с тем человеком, с адвокатом? До того дня, как я встретила тебя, она внушала мне настоящий ужас по отношению к мужчинам. Поэтому я дружила, но очень недолго, с одной девушкой-студенткой моего возраста. Она меня действительно любила, и меня покорило именно ее доброе отношение, да еще в тот момент, когда я в нем так нуждалась. Потом она начала предъявлять на меня права, стала требовательной, ревнивой, и я порвала с ней. Иногда я встречаю ее в Риме. Бедняжка, она по-прежнему меня любит». На лицо ее после минутной сдержанности и замешательства вернулось обычное безмятежное выражение. Взяв его за руку, она добавила: «Успокойся, не ревнуй. Ты же знаешь, что я люблю только тебя». «Знаю», — сказал Марчелло. Он вспомнил, как Джулия плакала в поезде, как пыталась покончить с собой, и понял, что она искренна. По обычаю она видела предательство в том, что не была девственницей, но своим прошлым отношениям не придавала никакого значения. Тем временем Джулия заговорила снова. «Говорю тебе, эта женщина попросту безумна. Знаешь, чего она хотела? Чтобы через несколько дней мы все поехали в Савойю, где у них есть дом. Представляешь, она уже составила целую программу». «Какую программу?» «Ее муж уезжает завтра. Она же остается в Париже еще на несколько дней. Говорит, что по делам. Но я-то уверена, что это из-за меня. Она предлагает нам уехать вместе и провести с ними неделю в горах. Ей даже в голову не приходит, что мы в свадебном путешествии. Для нее ты и словно не существуешь. Она написала мне адрес дома в Савойе и заставила поклясться, что я уговорю тебя принять приглашение». «Где же адрес?» «Вот он», — сказала Джулия, указывая на листок бумаги на мраморной крышке ночного столика. «Ты, случайно, не хочешь ли согласиться?» «Я?» «Нет. Может, ты хочешь?» «Ради бога! Ты в самом деле считаешь, что эта женщина для меня что-то значит? Я ведь сказала тебе, что прогнала ее, потому что она надоела мне своими приставаниями». Джулия встала с кровати и, продолжая говорить, вышла из комнаты. «Кстати!» — крикнула она из ванной. «Кто-то звонил тебе полчаса назад. Мужской голос. Итальянец. Он не захотел назваться, но оставил свой телефон и просил тебя позвонить как можно быстрее. Номер я записала на том же листке».